Мидзи, помаши девушке рукой, попросил я его. Мастер, ты же понимаешь, что это выглядит очень глупо. Закатил глаза дух, но все же сделала требуемое, а потом решил, что этого будет достаточно, и исчез. Значит, все же говорящий с духами, задумчиво произнесла сестра императора. Я бы предпочел, шаман, поправил я ее. А почему шаман? Заинтересовалась она. Просто это первое описание того, на что был способен я, которое я нашел в книгах, пожал я плечами. И теперь для меня это более привычное наименование моих способностей. Хорошо, допустим, согласилась на мое объяснение девушка. Ну а раз вы все же мне открылись. После вашего откровения это было сложно утаивать, перебил я ее, улыбнувшись. Тем более, как я понимаю, вы видели моих духов. Не совсем, улыбнулась в ответ Анна Сергеевна. Я видела вокруг вас нехарактерные всполохи энергии, пару раз мне в них показались чьи-то нечеловеческие лица. А дальше вы уже сами подыграли мне. Обидно, хмыкнул я, понимая, что меня просто развели на откровенность. Я просто думал, что она уже четко видит духов, как это делала парочка видящих из моего прошлого мира. И либо способности девушки слабее, чем я думал, либо она просто не хочет раскрывать всех своих возможностей, что тоже было бы с ее стороны довольно разумно. Как я понимаю, о ваших спутниках вы разговаривать не будете. Это с вашего позволения я все же упущу из своих откровений, улыбнувшись, кивнул я. В таком случае, я бы хотела более предметно поговорить о случае в больнице. Стала намного серьезнее сестра императора и выжидающе посмотрела на меня. И что же вы хотели бы услышать? Глава 6. Как я понимаю, все, что вы говорили о том, что привело вас в больницу, было ложью. Внимательно посмотрела на меня Анна Сергеевна. Ну не мог же я сказать, что почувствовал в духовных потоках что-то неладное, да и мои духи отреагировали на это место беспокойно, решил я все спихнуть на них. Все равно, с учетом того, что в этом мире мне пока не встречались шаманы, вряд ли есть где-то записи о том, на что способны духи под нашим руководством. Впрочем, и о видящих в этом мире я тоже не слышал, так что лучше говорить что-то близкое к правде, но разумеется, не все. Вот и решил удовлетворить свое любопытство, проверив это интересное место. Как я понимаю, вы лично посещали больницу. Да, не стала отрицать девушка. И скажу я вам, впечатление она производит довольно жуткое. Вы, как говоря шаман, смогли понять, что именно там происходило. Я еще сам со своими силами осваиваюсь, виновато развел я руками, чтобы от меня изначально не ждали многого. Все же это не классическое магическое направление. И тем не менее вы используете магию водной стихии, верно подметила Анна Сергеевна. Это лишь способность одного из моих духов, ответил я ей, из-за чего девушка даже на несколько мгновений замерла, пытаясь осмыслить услышанное. Это сразу было видно по ее лицу. Хотя, казалось бы, такую особу точно должны были учить держать лицо в любой ситуации, но тут уже был явный перебор в том, что она могла выдержать. Я, конечно, и раньше встречала свидетельства того, что духи могут воздействовать на материальный мир, но чтобы настолько. Получается, благодаря духу, вы и выдавали себя за мага водной стихии? Да, кивнул я. Проще было выдать себя за обычного мага, чем пытаться объяснить свои способности. Вы ведь тоже не подходите под стандарты магов, принятые в империи. Ладно, это пока отложим, махнула рукой Анна Сергеевна, вновь сосредотачиваясь на поднятой до этого теме. Что именно происходило в той больнице? Я до этого уже несколько раз сталкивался с духами и пробовал свои силы в избавлении от них, продолжил я приоткрывать карты и выкладывать их на стол, в ожидании ответного хода от Романовой. Один раз устранял их в сгоревшей клинике, про которую было множество слухов о пропавших людях. И еще один раз проезжал мимо деревни, где были те, кого я бы назвал ожившими кошмарами местных жителей. Они там устроили что-то вроде зоны охоты, куда притягивали всех путников, которые отвечали на их зов. «Вы весьма откровенны, Алексей», — покачала головой девушка. «Просто не сомневаюсь, что про мои похождения уже известно вам», — улыбнулся я. «Все же я не сильно-то и скрывал свои действия, ну и мой род никогда не специализировался на уходе из-под слежки, чтобы отследить профессионалов, которые могли мной заинтересоваться. К сожалению, тут вы не правы. Вами заинтересовались только после больницы, так как подобный факт довольно трудно поддавался объяснениям. Но спасибо, что любезно указали на эти моменты. Ну что поделать, эта карта не сыграла, и я эту раздачу проиграл, но это не значит, что игра закончилась. Всегда пожалуйста, доброжелательно улыбнулся я. Ну а по больнице, я просто, как и сказал, понял, что там творится что-то неладное, а потом, когда увидел одну из медсестер, у которой неестественно на пару метров удлинилась шея, то думаю, дальше и так было понятно, что тут явно происходит необычное лечение пациентов. Потом использовал своих духов, чтобы найти источник этих необычностей, и в итоге спустился в подвал, куда меня пригласила настоящая хозяйка больницы. «Просто пригласила», — уточнила Анна Сергеевна. «Вы же видели тело паучихи в кабинете в подвале?» — спросил я и после подтверждающего кивка, продолжил. «Она как раз всем этим и управляла. Не знаю уж, каким образом, но эта паучиха умела управлять уже мертвыми телами, и в том числе директором больницы, который выступал у нее в виде прикрытия ее деятельности. Как я понял, она и ей подобные существа устроили из этой больницы кормушку для себе подобных. Возможно, конечно, я ошибаюсь, но впечатление создавалось именно такое. Да, вы сказали все верно, Алексей», – тяжело вздохнула девушка. Продолжая наш разговор в откровенном ключе, позволила она здесь улыбнуться, «хочу пояснить момент моего интереса к этой теме. Помимо того, что вы видите подобных существ, несмотря на их маскировку, как и моих духов. Помимо этого», — кивнула Анна Сергеевна, — «дело в том, что пусть это и не афишируется, но мы уже давно знаем, что помимо того, что наш мир находится под постоянной угрозой аномалии и монстров, выбегающих из них, есть еще и часть, скрытая от людей. Точнее, она полностью ушла в тень с появлением аномалий, и теперь все, что выходит за рамки реальности, приписывают аномалиям». Не пытаясь копнуть чуть глубже, сделала она небольшую паузу, прежде чем продолжила. «В моем роду, так уж повелось, время от времени рождались такие же видящие, как и я, так что мы знали, что среди людей ходят существа, которые лишь внешне выглядят как мы, но не относятся к нашему виду. И также мы знаем, что пусть и не все, но некоторые вполне являются любителями человечины. Так что с давних пор созданы различные службы и отделы, которые пытаются отсеять одни происшествия от других, и если подобные существа выходят за рамки закона, то они должны быть по нему наказаны. То есть у вас нет предубеждения насчет этих нелюдей», — заинтересовался я сказанным. «Если они будут следовать законам империи, то они могут быть любого вида», — с серьезным видом заявила сестра императора. «Просто до этого настолько вопиющих случаев не случалось. Всех, как вы назвали их нелюди, встречались лишь в единичных экземплярах и либо вели себя мирно, просто мимикрируя под окружение, либо же нарушали закон и тогда становились объектом уже нашего интереса. А здесь такое количество существ, похожих на людей и устроивших кормушку в обычной на вид больнице, что, разумеется, стало проблемой. Но так как именно вы их обнаружили первым, то наш отдел вами уже заинтересовался». «Ваш отдел?» – переспросил я. «Да, в связи с моим даром», – недвусмысленно указала девушка на свои глаза, «мне поручили курировать все происшествия, связанные с мистической стороной нашего мира. Тем более, она проявляла себя еще до того, как появились аномалии. Так что за несколько веков этой работы были собраны самые различные данные по иной грани нашего мира». «Несколько веков», – хмыкнул я, – «размах довольно большой. Просто исследовать этот вопрос стали давно, а мы лишь собрали все эти сведения и свели это в единую систему», — пожала плечами Анна Сергеевна. «Как, например, случай на аукционе. Никто из проверяющих не почувствовал, что в коллекции будет проклятый предмет, что отслеживается отдельно каждый раз, когда дело касается древних реликвий. Так что сейчас еще стоит вопрос о компетенции проверяющего, но это уже другая тема. Сейчас производится оценка моим действиям». «Разумеется, Алексей», — кивнула девушка, бросив на меня взгляд своих светящихся силой глаз, глаз, от которых ничему на свете не скрыться. «Меня заинтересовала ваша личность. Потом я изучила вашу историю и нашла ее еще более занимательной. Неожиданно быстрый рост после пробуждения из комы, когда вы должны были мыслить категориями ребенка, но уже спустя несколько лет реабилитации не только догнали своих сверстников, но и стали одним из лучших в потоке. Такие таланты надо всегда держать в поле своего зрения, чтобы они были полезны империи и не сгинули где-то во тьме этого мира». «Звучит ужасно пафосно», — улыбнулся я. «Да, а мне казалось, подобное как раз многие любят», — равнодушно пожала плечами сестра императора. «Главное, что когда появился одержимый, вы, как и во всех других случаях, не отступили и встали на защиту людей. Причем делали это не из-за желания выделиться или заработать славу, а потому, что могли это сделать наиболее эффективно, чем остальные. В этом вы подобны основателям своего рода, которые, несмотря на свое безрассудство, были именно теми, кто вел остальных в бой, не просто командуя людьми, а подавая им личный пример. «Всегда на острие меча, всегда на поле боя», — говорила девушка, и глаза ее разгорались внутренним светом все ярче, будто она хотела заглянуть в глубины моей души. «Не хотите ли войти в круг моих доверенных лиц, госпожа?» — возмутился такому предложению Аркур, впервые подав голос и, вообще, проявив себя за время этого разговора. «Вот так просто и сразу в доверенные лица», — с сомнением протянул я. «Разумеется, нет», — улыбнулась Анна Сергеевна. «Я даю вам лишь шанс проявить себя в дальнейшем и заработать это право. Мой дар, конечно, хорошо помогает в разбирательстве с различными ситуациями, но вы можете решать их самостоятельно прямо на месте, что куда ценнее, на мой взгляд. Это позволит использовать ваши способности для блага империи с максимальной эффективностью». «Ну и буду говорить откровенно», — отодвинулась чуть дальше девушка, «мне впервые доводится видеть человека, вокруг которого столько различных сущностей, и при этом он не является сумасшедшим или, как в последнем происшествии, одержимым. Для меня вы загадка, которую мне хотелось бы разгадать, и по возможности получить ответы на десяток другой вопросов, которые возникнут в процессе». Не без этого, не стала притворяться, что это не так, Анна Сергеевна. «Вы в любом случае уже стояли в разработке у моей службы, и за вами следили бы и дальше, но я считаю, что наибольшей эффективности можно достичь только при политике открытости. Тем более я и сама рассказала вам о своем даре, что, вообще-то, является закрытой информацией, не предназначенной для распространения». «Почему настолько строго?» «Не понял я причин скрывать способности сестры императора. Да даже если бы она вообще была без дара, что, скорее всего, и было сказано остальной публике, то она все равно оставалась частью рода императора. Да и когда в твоем роду десятки сильнейших магов, даже если ты сам не получил сильных способностей, всегда остается куда более высокий шанс, что твои дети достигнут более высокого потенциала. Тем более такое уже не раз в истории этого мира происходило. Для многих то, что жена не является одаренной, считается даже более предпочтительным вариантом. Все же жена маг, это буквально жизнь в опасности, что тебе когда-нибудь может прилететь какое-нибудь заклинание, когда она будет не в духе, да и сильную одаренную своей воле не подчинить. Потому что в истории наших ближайших соседей были случаи, когда из-за видящих начинались войны, просто из-за того, что они видели в своих противниках не людей или же притворялись в этом, развела руками девушка. Так что ситуации были разными и не всегда видящие действовали честно и открыто. Поэтому таких, как я, проще устранить до того, как мы наберем силу. Мало кому понравится, когда его истинную суть видит, как открытую книгу. «И кем же вы видите меня?» — заинтересовался я. «В том-то и дело, Алексей», — улыбнулся сестра императора. «Я вас толком не вижу из-за того, что вас окружают духи, не дающие мне увидеть вас настоящего. Но все это мы можем обсудить уже после того, как вы примете мое предложение. Вы же понимаете, что подобные решения я не могу принимать без разрешения главы рода», — спокойно спросил я, не собираясь прямо сейчас давать ответ на это предложение. «Понимаю», — степенно кивнула Романова, поднимаясь со своего места. «Поэтому даю вам неделю, чтобы принять окончательное решение. И надеюсь, вам не стоит напоминать, что все, что было произнесено в этом кабинете, должно остаться в нем». «Я вас понял, Анна Сергеевна», — склонил я голову. Глава 7. «К чему такая спешка, сын?» — спросил у меня отец, после того, как перед нами поставили чашки с чаем и закусками к нему. «Ты даже прилетел сюда на самолете, чтобы как можно быстрее встретиться со мной. Просто я неожиданно для себя познакомился с одной занимательной особой, с которой мне весьма сложно было спорить», — уклончиво ответил я, пока не притрагиваясь к чашке. «И кто же была эта особа?» — заинтересованно посмотрел на меня отец. «Анна Сергеевна Романова», — после небольшой паузы произнес я ее фамилию, чтобы тем самым подчеркнуть происходящее. «Дело в том, что она видящая». «Я в курсе этого», — спокойно кивнул отец, что еще раз подтверждало, что наш род, может, и никогда не был на первых ролях, но мы все же связаны с императорским родом. По крайней мере, откуда еще он мог узнать такую тайну их семьи? Вот только откуда ты про это знаешь? Все дело в том, на этих словах я начал свой рассказ, практически слово в слово рассказывая о нашем разговоре с Анной Сергеевной. Сам понимаешь, что я просто не мог остаться в стороне во всех этих эпизодах. Но и скрывать дальше все это не имеет смысла. Я уже давно догадывался, что ты что-то скрываешь, признался отец. С того самого момента, как алтарь рода не принял тебя, но ты неожиданно пробудил в себе магию воды. Это было настолько подозрительно, со слегка натянутой улыбкой спросил я, так как не думал, что все мои попытки замаскировать себя под обычного мага, оказывается, были настолько очевидны. Среди наших предков были маги разных стихий, так что и родовой алтарь позволяет потомку рода развиваться в разных направлениях, сделав глоток из чашки, пояснил он. Поэтому оно уже сразу выглядело странным, но раз ты хотел это пока скрывать, то я решил не настаивать на признании. Наши предки всегда были за то, чтобы члены рода могли идти своим путем и приумножать наши знания. Значит, получается, ты с помощью своих духов смог заполучить власть над водой, в некотором роде, да, кивнул я. По мере моего собственного развития у меня будет появляться больше возможностей. Даже так, задумчиво произнес отец, никогда не слышал о подобных магических направлениях. Надо же, шаман, покачал он головой, чего только в этом мире не бывает. И ты даже не спросишь, почему я это скрывал, спросил я у него, все еще не понимая, как отец так легко воспринял все эти откровения. А чем принципиально отличается маг воды от того, что делаешь ты? Да если бы ты и вовсе оказался без магического дара, мое отношение к тебе не изменилось бы, с улыбкой произнес глава рода. Как ты и говорил, ты хотел показать, что ты достоин рода Соколовых, и своими поступками ты каждый раз доказываешь, что ты кровь от крови нашей семьи. И если уж тебе так захотелось поиграться в тайны, хмыкнул он, то ты достаточно взрослый, чтобы сам принимать решения и отвечать за них. Я никогда не собирался ограничивать ни тебя, ни Евгения, даже несмотря на то, что последний решил отправиться учиться за границу, считая, что это будет более полезно, чем остаться в империи. Я, честно говоря, ожидал чего-то иного. Тогда пошли, встал из-за стола отец и направился на выход из комнаты. Куда? Удивленно посмотрел я на него, но все же последовал за ним. Покажешь, на что способен, чтобы я лучше понимал твои возможности, просто ответил он, пока мы шли по коридору в направлении тренировочного полигона рода, что был под землей. Я, конечно, знаю, что ты выживал в аномалии, но мне так будет спокойнее. Да и ты, возможно, проще воспримешь ситуацию. Или же мне начать тебя расспрашивать подробнее о твоих возможностях? Честно говоря, я думал, так и будет, откровенно произнес я. Поверь, сын, обернувшись, улыбнулся отец, у меня хватает дел, чтобы еще допытываться у тебя подробностей. Захочешь, сам расскажешь. Ну а если нет, то я и настаивать не буду. Запомни, в нашем роду всегда уважали чужой выбор и волю сделавшего его. Но и спрос за это тоже был большой. На этом наш разговор сам собой затих, пока мы не спустились на тренировочный полигон, где переоделись в легкую броню и только тогда вышли друг против друга. Как только вокруг помещения воздвигли защитный купол, отец окутался потоками ветра и рванул в мою сторону. Проверка началась. Есть, конечно, моменты, которые вызывают вопросы, но в целом неплохо, с довольной улыбкой произнес отец, помогая мне подняться с пола. Хотелось бы сказать, что наш тренировочный бой был очень напряженным, и я действительно смог показать себя с лучшей стороны, но тут надо понимать, что мой отец был главой боевого рода, и до сих пор часто сам ходил в рейды, чтобы поддержать наших бойцов своей силой. К этому стоит добавить, что он еще и имеет официальный ранг в стихии воздуха, поэтому с учетом огромной практики и постоянной борьбы с монстрами, становится понятно, что противостоять ему очень сложно. Так что я по большей части мог только снизить урон и уйти в защиту. Зато в каком восторге был Мидзи, который порывался устроить еще несколько раундов сражений, даже несмотря на то, что отец был быстрее меня, даже с учетом нашей связки, и вколачивал меня в стены, потолок и пол тренировочного полигона без особых усилий со своей стороны. И тут не помогали ни возможности Мидзи, благодаря которым я повышал скорость своей реакции и скорость движений, ни управление водой с помощью Хилмара, где я мог только незначительно ослаблять урон от заклинания отца. Благодаря Асайде, я, Конечно, в отличие от других магов видел заклинания не только по внешнему проявлению, но толку-то, когда заклинания воздушного направления всегда были довольно быстрыми, и я просто не успевал среагировать. Вот так и понимаешь, зачем на тренировку мы выходили в доспехах, без них мне бы уже пришлось оказывать помощь, а так броня взяла на себя хоть часть урона. Получается, твои возможности усиливаются, если использовать артефакты, уточнил у меня отец, указав на меч, вновь ставший ножом, после того, как я отозвал Мидзи. Да, если артефакт был сделан под конкретного духа и выдерживает его сущность, то это увеличивает мои возможности и уменьшает нагрузку на тело. Чудно, покачал головой отец, растягивая букву О. Действительно, чего не встретишь в нашем мире, только все равно это доказывает, что мне надо еще больше трудиться, чтобы если и не сравниться с тобой, то хотя бы держаться дольше, чем это было сейчас. А то такое чувство, что ты просто использовал меня как мишень для своих заклинаний, вздохнул я. Не надо быть настолько пессимистичным, ты меня почти задел один раз, улыбнулся отец, которому, похоже, эта разминка только подняла настроение. Но все равно редко встретишь такое разнообразие тактику одного одаренного. Это может стать большим подспорьем в дальнейшем, задумчиво произнес он. Что тебе требуется для создания своих артефактов? Желательно устроить несколько рейдов в аномалии, тут же ответил я. Это позволит мне получить как больше опыта работы в них, так и поможет в моем развитии. Сколько осилишь за время до начала учебы? Уже явно что-то прикидывая в голове, спросил меня глава рода. Минимум 2 непродолжительных рейда точно смогу, но желательно, чтобы они были в разные аномалии. Это как-то повлияет на результат, заинтересованно посмотрел на меня отец, видимо, пытаясь таким образом разобраться с тем, что я умею. Нет, покачал я головой, но мне хотелось бы понять, в чем разница между ними, да и разные локации будут просто полезнее. Хорошо, решительно кивнул отец. Тебе и твоему отряду будет поручено несколько миссий в аномалиях. Хоть своих ребят разгружу, а то в последнее время они совсем зашиваются. Что-то случилось? Обеспокоенно спросил я. Нет, улыбнулся он. Просто спрос на бойцов нашего рода всегда был высок, а тут пару крупных отрядов сильно потрепало, и пока они восстанавливаются, увеличилось количество заданий, которые необходимо выполнить. Обычное, в целом, дело, но я просто не успеваю ввести новичков, чтобы они смогли снизить нагрузку на основные отряды. В таком случае я отправлюсь обратно, чтобы подготовить свой отряд к последующим рейдам, спросил я у отца, отряхивая свою броню от песка. Да, отправляйся, разрешил отец. Только одно возьми с собой Елизавету. Елизавету? Переспросил я, не поняв, о ком он. Ты же сам недавно о ней рассказывал, попенял на мою забывчивость он, Наумову. Она же предлагала свои услуги, так пусть девочка поучаствует в рейде вместе с тобой, а то ее старшие родственники уже просили меня что-то подобное организовать, и тут ты сам напросился на подобные задания. Если ты прикажешь, склонил я голову. Неужели она настолько тебе не понравилась? С интересом посмотрел на меня отец. Не то чтобы, уклончиво ответил я. Я бы предпочел вместо нее Елецкую. Тем более она уже показала себя как хороший маг жизни, увеличив выживаемость отряда. Ну так и ее бери с собой. В чем проблема? Но Наумова все равно должна попасть в рейд, как я понимаю. Скривился я от воспоминания об этой девушке. Да, иначе не будет никакого разрешения, и тебе придется самому искать выходы на ближайший рейд, что весьма непросто, так как желающих много, внимательно смотря на меня, произнес глава рода. В таком случае я должен исполнить волю рода, покорно склонил голову я. Не надо настолько все приукрашивать, рассмеялся отец. Вот кто другой бы, наоборот, радовался, что с ним в рейде будут 2 столь сильные аристократки. Конечно, они весьма привлекательны. С этим спорить сложно, натянуто улыбнулся я. Вот только я прекрасно понимаю, какими проблемами это все может обернуться. Вот и покажешь заодно, как будешь решать эту проблему, принял решение отец. Ну а теперь докажи, что я не зря тебе доверяю столь ответственную задачу. И в случае чего, отвечаешь за Наумову головой, предостерег меня он, когда я почти уже покинул полигон. Да и, вообще, хорошо собирать в свою группу знакомых магов, которым ты сможешь доверять. Это полезно как для самого прохождения рейда, так и для налаживания взаимоотношений с другими родами. Понял, понял, примирительно поднял я руки. Участие Наумовой не обсуждается. В таком случае я жду, когда мне поступят варианты рейдов в аномалии. Да, в ближайшее время все подготовит, кивнул отец. А дальше ты сам знаешь, чем необходимо заняться. Глава 8. Честно говоря, я думал, что разговор с отцом пройдет куда сложнее. Но, похоже, я лишь сам себя накручивал, так как он воспринял все это уж слишком спокойно, будто я говорил о какой-то мелочи. Даже Анна Сергеевна немного удивилась моим возможностям. Правда, сестра императора говорила о каких-то говорящих с духами, явно вкладывая в это какой-то особый смысл, но расспрашивать тогда об этом было бы слишком подозрительно. Пусть лучше все думают, что я сам разобрался со своими силами. Да, возможно, все это выглядит весьма подозрительно, но с учетом того, что теперь часть посвященных в эту тайну знает, что я могу разговаривать с духами, то в целом все мои знания как раз можно списать на какого-нибудь духа. По сути, сделать из него в некотором роде наставника, который обучает меня. Ну а то, что этот дух я сам, это те нюансы, о которых лучше не говорить. В принципе, так и поступлю. Куда проще будет списать все на духа, чем пытаться объяснить, как я до этого сам дошел. Но все же, честно говоря, не ожидал, что признание в своих возможностях пройдет как-то буднично, что ли. Будто в этом ничего особенного и не было. Вот и получается, что я зря столько времени притворялся магом воды, раз всем остальным на это было в принципе наплевать. Хотя нет, если бы подобное проявилось в университете, то там уже могли возникнуть вопросы среди студентов. Ведь, одно дело, уже взрослые люди, которые понимают, что такое личные тайны и тайны рода. И совершенно иное, студенты, которые еще могут пользоваться преимуществами своего возраста и показывать некоторого рода бестактность в отдельных вопросах. В любом случае теперь сразу несколько человек знали, что я шаман, пусть и сестра императора меня называла иначе, и с этим еще предстояло разобраться. Княжич, обратилась ко мне Светлана, пока мы ехали до поместья. Сам полет домой был практически мной незамечен, так как я все думал над этой ситуацией и размышлял, какие могут быть последствия. И так было понятно, что я рано или поздно раскрылся бы перед остальными, ведь я не собирался прямо уж совсем скрывать, да и не смог бы этого сделать. Только все произошло так, как я совсем не планировал, и теперь надо было думать, как действовать дальше. «Тебя что-то беспокоит?» – поинтересовался я у нее. «Да, ваши духи они. Не беспокойся», – улыбнулся я своей личной слуге. «Они для меня не представляют опасности. Считай, что они такие же слуги, как и ты. Тем более, они давали мне клятву служить. Поэтому мои духи не могут меня предать». «Но откуда такая уверенность в этом?» Возмущенно посмотрела на меня девушка. «Ваши способности я не видела хоть кого-то с такими возможностями, как и не видела кого-то похожего на Анну Сергеевну», перебил я ее. «Просто поверь, что в этом мире могут существовать люди, способные на удивительные вещи, которые не укладываются в обычную картину мира. Так могут быть и другие маги, подобные мне, просто, видимо, мы достаточно редки, чтобы проявить себя. Да и мне повезло с учителем. А кто он?» «Княжич», – осторожно спросила Светлана, понимая, что, возможно, тем самым переходит некоторую грань. По ее лицу прямо все эти переживания читались, даже несмотря на то, что она пыталась сохранить на нем маску. «Все же я слишком хорошо знал девушку, как и она меня. Правда, по всей видимости, насчет меня теперь она сомневалась, ведь я до этого вполне успешно скрывал подобные вещи, хоть и показал ей многое, что оставалось тайной для других». Тоже дух, улыбнулся я. Просто он, видимо, хотел воспитать себе преемника, вот и учит меня тому, что знает сам. Ну и до чего-то из этого я дохожу сам. Но можешь не беспокоиться, он тоже для меня не опасен. Вы слишком уверены в этом, княжич, недовольно произнесла моя слуга. Если бы он хотел это сделать, то мог это провернуть еще в начале нашего знакомства, пожал я плечами. Как же сложно было сдерживаться от смеха, когда я о себе же говорил в третьем лице. Для меня вся эта ситуация была очень забавной, но похоже, для Светланы этого объяснения было более чем достаточно, так чуть уменьшался градус загадочности в моих возможностях. Да и мне было уже полегче показывать все остальное. Я не собирался останавливаться лишь на использовании одного хилмара. Тем более, во время рейдов может произойти что угодно, и лучше иметь возможность применить любого из моих духов, чтобы потом не жалеть о своей сдержанности в этом вопросе. Так что раз отец теперь в курсе моих способностей, то надо, чтобы и мой отряд бойцов привыкал к тому, что я умею. А это, в свою очередь, означает, что мне надо форсировать развитие своей души, что можно сделать, только находясь в аномалиях. Конечно, зоны с природной энергией были бы лучше, но где их тут найдешь, да еще и без сильного влияния магических потоков. Так что ищу лучший вариант из возможных, и пока аномалии являются им, несмотря на всю опасность этих зон. И все же, я беспокоюсь за вас, княжич, призналась вдруг Светлана, отведя от меня взгляд. Меня учили защищать вас от видимых угроз и от магических атак, но ваши духи это не то, что может остановить мои барьеры, и мне это сильно не нравится. Не беспокойся, благодарно улыбнулся я ей за такую заботу. Со мной все будет хорошо. Ты сама видела, как в той разрушенной клинике я расправлялся с духами, они ничего не могли мне сделать. Ну а если будет более сильный дух, как недавний одержимый, то и с ним справиться можно. Тем более я никогда понапрасну не рискую. По крайней мере, стараюсь. Вот именно. Серьезно посмотрела на меня слуга. Напомнить вам, как вы на тролле добрались практически до центра аномалии. Но я же оттуда выбрался, пожал я плечами. Погодите, замерла на миг Светлана. Получается, и тогда вы выбрались, благодаря своим духам, разумеется, подтвердил я. Духи, мои верные помощники, и они сами заинтересованы в моем выживании. Это как, это уже детали, которые лучше оставить пока не рассказанными вслух, покачал я головой. Но просто знай, что пока со мной духи, я не буду один даже в самые опасные моменты. Дальше разговор закончился из-за того, что Светлана погрузилась в свои мысли. Да и мы подъезжали к поместью, где нас уже ждали. Часть слуг поместья обнаружилась на улице, занимающейся уборкой территории и стрижкой кустов, но Седрик встречал нас у входа в дом. «Как прошла ваша поездка, мастер?» – вежливо осведомился он, открывая мне дверь. «Очень хорошо, даже лучше, чем я планировал», – ответил я ему. «Я распорядился, чтобы в малую гостиную принесли ваш любимый чай и свежую выпечку», – все с той же интонацией продолжил он, пристроившись у меня за левым плечом, в то время как Светлана встала справа. «Как справляешься со своими обязанностями?» – поинтересовался я у духа, ставшего дворецким в моем поместье. «Более чем успешно», – мастер улыбнулся он. «И я еще приготовил для вас сюрприз, который ждет вас в одном из помещений в подвале». «Сюрприз?» – удивленно посмотрел я на него. «Уж от кого, а от него ничего подобного я не ожидал. Тем более, он же не мог покидать территории поместья, а значит, и не мог ничего приобрести за его пределами. Сначала вам надо отдохнуть с дороги, а потом я уже покажу его», – безапелляционно произнес он. «А тебе не кажется, что это перебор? Я лишь забочусь о вашем благополучии, мастер», с улыбкой на лице пожал плечами Седрик, показывая всем своим видом, что для него все это не более чем забота обо мне. «Ну хорошо», согласился я немного подождать. В гостиной действительно меня ждал сервированный стол, а выпечка пахла так заманчиво, что я просто не мог себе отказать в этом. Поэтому даже хорошо, что я согласился сначала отведать то, что для меня подготовил Седрик. «Княжич, я по вашему новому дворецкому ничего не смогла найти», видимо, решила продолжить расспросы Светлана, не обращая внимания на замершего у дверей мужчину. «Получается, он тоже, он дух-хранитель», ответил я, не дожидаясь, пока она сформирует свои мысли. «Поэтому ты просто не могла найти признаки его существования, так как до заключения договора со мной его, по сути, в нашем мире и не было, но он материален». «Разумеется, я материален», – позволил себе высказаться Седрик, «иначе я бы не смог выполнять свои обязательства. Но материален я в рамках территории поместья, и если позволит мастер, то я и сам могу ответить на часть ваших вопросов». «Все это», – покачала головой Светлана и, вздохнув, продолжила, «все это как это слишком». «Понимаю», – кивнул я, «подобное еще надо осознать и принять, но раз уж о моих способностях знает сам императорский род, то придется привыкать к новой реальности, тут уже иного не дано, мне просто нужно немного больше времени», еще раз тяжело вздохнула моя слуга. «Раньше я все это воспринимала иначе, но я хотя бы подготавливал тебя к подобному знанию, да и видела ты уже и духов, и тех, кто является их потомками. Вы хотите сказать, что в больнице тоже были духи?» Удивленно посмотрела на меня Светлана. «Полукровки», поправил я ее. «Некоторые духи вполне могут быть в той мере материальны, что могут иметь потомство после связи с людьми. От таких союзов появляются те, к кто изначально рожден в этом мире, но связаны с духами. Поэтому им нет необходимости удерживать свою форму, они и так имеют сразу два состояния. Но как ты сама видела, часть из этих существ вполне не против перекусить человеченкой. Но почему? С одной стороны, для них это то же самое, что приготовить стейк из свинины, пожал я плечами. Все же они совершенно другого вида, и нас воспринимают не так, как мы воспринимаем друг друга. С другой же стороны, люди являются, в том числе, источником духовной энергии, которая им нужна как для существования, так и для развития. Саму энергию они могут получать разными способами, но это самый простой и для них приятный. Получается, среди нас живут те, кто охотится среди людей. Всегда жили, судя по всему, кивнул я. Сколько каждый год пропавших без вести, а скольких просто не сообщают. Да и очень многое можно списать на прорыв монстров из аномалии, ведь ты сама видела, что часть этих существ очень похожа на них. Их, скорее всего, с ними и путали, даже не думая, что милый старичок-сосед как раз и мог оказаться жутким монстром. Просто до этого он был сытый, а тут проголодался и не выдержал. И все это время от нас это скрывали, возмутилась по какой-то причине Светлана. Куда проще списать это на монстров аномалий, чем объяснять всем, что ваш сосед тоже может оказаться таким монстром. Да и это может привести к охоте на ведьм, тем более, что не все из этих полукровок действительно вредят людям. Есть и те, кто просто хотят мирно жить и не проявляют свою вторую сущность. Сложная тема и, видимо, пока лучшим решением было оставить все это в неведении для общественности, вздохнул я, частично понимая, почему так поступили, но, не понимая, почему за полукровками не было никакого контроля. Но думается мне, что не так и долго я буду оставаться вне этой темы. Интерес ко мне со стороны Романовой явно говорил о том, что меня уже хотят использовать в этом направлении. «Ну что ты там хотел показать?» Обратился я к Седрику, когда закончил с чаем. «Я провожу», — улыбнулся он, приглашающе махнув рукой в сторону приоткрытой двери. Глава 9. Я, конечно, понимал, что дух, подобный Седрику, не будет размениваться на мелочи. Но вот увидеть в подвале пленников, я никак не ожидал. Причем люди, что до этого сидели в темноте в одной из подвальных комнат, были связаны настолько плотно, что даже сдвинуться с места не могли. По сути, у них лишь голова оставалась свободной, да и то в рот были вставлены кляпы. И что самое неожиданное, это оказались слуги моего рода, которые работали в моем особняке. Правда, насколько я в курсе, из тех, кто не был вхож в дом и занимались больше поддержанием внешнего вида поместья и его территорий. Может, сейчас расскажешь, что это за сюрприз такой, пока я не подумал, что у тебя весьма странные наклонности. Внимательно посмотрел я на невозмутимого Седрика. Отчасти мой вопрос был связан еще с тем, как именно были связаны люди. Тут были не просто зафиксированы конечности, так, чтобы они самостоятельно не могли выбраться. Нет, тут как будто постарался настоящий мастер, сделавший из связывания человека настоящее искусство. Больше всего, конечно, это выделялось на двух девушках, которые при таком методе связывания выглядели очень вызывающе, так они еще и тихо постанывали в сторонке от трех мужчин, которые пытались проморгаться после того, как я включил свет. «Мастер, вы же сами пригласили меня сюда, чтобы я следил за состоянием дома и принадлежащей ему территории», — улыбнулся дворецкий. «Я счел, что в мои обязанности, в том числе входит обеспечение вашей безопасности, и это как-то связано с этими людьми». «Да, они продавали информацию о вас на сторону», — просто ответил Седрик. «Этому есть доказательства», — уже по-другому взглянул я на пленников. «Думаю, они уже готовы к тому, чтобы искренне признаться во всем», — улыбнулся мужчина, и вот от его улыбки все пленники попытались отползти как можно дальше. «Я с ними предварительно провел воспитательную беседу насчет того, что не стоит рассказывать о своем хозяине кому-либо, кто не входит в число ваших слуг». «Все понятно», — вздохнул я. «Светлана, займешься этим? Пусть их опросят наши безопасники». «Ха, хорошо», — не сразу ответила на мою просьбу девушка, все еще пребывая в шоке от увиденного. Причем, как и у меня, ее взгляд больше останавливался на девушках, которые уж очень провокационно были связаны. Даже не знал, что с помощью веревок даже в одежде можно выглядеть так вызывающе. И вот спрашивается, откуда дух, подобный Седрику, знает о таких вещах. По крайней мере, я о таком искусстве связывания ничего не слышал. В любом случае не верить духу не было никакого резона, так как он и был нужен тут, чтобы защищать дом от поползновения извне. Другое дело, что он даже стал действовать в более широком плане, ища врагов уже внутри дома, что на самом деле даже хорошо. Но все равно, пусть этих людей сначала проверят безопасники рода, а дальше буду решать, что с этим делать. Сейчас у меня хватало и других забот. Необходимо было устроить проверку вооружения отряда Воробьева, да и в целом вызнать у него, что еще необходимо бойцам для более успешного прохождения рейда. Все это было завязано на ряд закупок от совершенно разных поставщиков, так что чем раньше займусь данным вопросом, тем быстрее мы сможем отправиться на задание. Одно это заняло у меня большую часть дня. Ну а к вечеру были уже известны первые результаты проверки пойманных Седриком людей. Как оказалось, они действительно шпионили за моими действиями и сливали эту информацию на сторону. Доступа к главным тайнам у них не было, но все равно, как минимум эти люди могли сообщить, когда я был дома, а когда куда-то выбирался. Да и мало ли чего они могли просто случайно услышать и передать недоброжелателям рода. Вот и получается, что Седрик как раз все сделал правильно. К сожалению, не всегда слуги рода, даже из потомственных, оказываются действительно верны роду. Причины могут быть, разумеется, разные, но если они сами не обратились за помощью к роду, то это не отменяет их провинности. Дальше уже эти ниточки стали раскручивать сами безопасники, что входило в их прямые обязанности, ну а Седрик просто стоял в сторонке и довольно улыбался. Да уж, такими темпами в поместье просто не останется тех, кто не предан мне и роду. Впрочем, это как раз хорошо, и хорошо, что моя предусмотрительность не дала вот этим шпионам обо мне вызнать многое, а то, кто знает, куда эти сведения пошли бы и каким образом их использовали бы против меня. Хорошо справился, похвалил я духа. Я собираюсь исполнять свои обязанности в полной мере, кивнул он. Тем более мне тут даже нравится. Никогда не ощущал себя настолько легко в мире живых. То есть ты тут уже бывал? Заинтересованно посмотрел я на него. Лишь эпизодически, поморщился Седрик. К сожалению, у большинства людей слишком узкий кругозор, и они стараются связаться с миром духов ради получения конкретных выгод, а значит, и исполнение договора довольно быстро наступает. Сейчас же все куда интереснее. То есть помимо меня были люди, которые могли достучаться до мира духов. Мастер, если вы хотите узнать, как именно они это делали, то я не в курсе того, что использовали эти люди, покачал он головой. Меня больше интересовала сама возможность здесь оказаться. Ну а потом я отказался здесь появляться, так как каждый раз все было одно и то же. А вот вы смогли меня заинтересовать, ухмыльнулся он. И я не прогадал. Рад, что наше сотрудничество выгодно для обеих сторон, позволил я себе улыбнуться на этих словах. Надеюсь, ты и дальше продолжишь верно служить мне. Разумеется, мастер, склонился Седрик. Я сам заинтересован, чтобы вы на подконтрольной мне территории чувствовали себя в безопасности. Можете считать это профессиональной гордостью. Я никогда не допускал оплошностей, если соглашался на работу. Да и в такой ипостаси мне еще не доводилось бывать, это забавно. Тем временем расследование о шпионах среди моих слуг продолжалось, и если некоторые ниточки были явными и вели либо к тем или иным родам, а то и вовсе напрямую к журналистам, которые были готовы щедро платить за эксклюзив, то некоторые связи были уже не столь явными. Меня не то чтобы держали в курсе происходящего расследования, но и не отвечать на мои прямые запросы безопасники тоже не могли, так что более-менее я был в курсе происходящего, и что они пытаются как раз разобраться в этих не столь явных связях, которые еще и вели, непонятно куда. В общем, теперь работы у них значительно добавилось. Ну а я тем временем позвонил Елецкой, которая напрямую не отказалась участвовать в рейде, но все же обещала подумать, да и нужны ей были более точные даты, чтобы освободиться от занятости в больнице. Княжна, на удивление, не отказывалась от этого и продолжала получать все больше опыта с различными больными. Так-то все мы видели результат ее усилий, и поэтому я был только за, чтобы она продолжала совершенствоваться. Да и в целом пара бойцов с прошлого рейда вернулись в целости и сохранности только благодаря умелым действиям Анастасии. И все же хотелось, чтобы она присоединилась к нам. Тут тебе и хороший целитель, который еще за свои услуги не берет деньги, а только полагающуюся ей часть добычи с рейда, и одновременно человек, с которым мне приятно общаться. Хоть я и понимал, что она не Лириана, но ничего поделать с собой не мог. Да и честно признаться, она мне просто нравилась как человек, тем более нам еще приходилось отыгрывать парочку, чтобы защитить девушку от поползновений других молодых аристократов. Так что все как-то накладывалось одно на другое, и я уже сам не понимал, что испытываю по отношению к княжне. Это был довольно сложный вопрос, на который я когда-нибудь получу ответ от самого себя, но пока я решил оставить все как есть. Все придется временем и лучше с этим не спешить. Итак, в прошлом мире я прожил в постоянной спешке, и очень многое пропустил. Ну и, конечно, пришлось звонить Наумовой. Пусть я ее реально опасался из-за какой-то странной одержимости сражений с монстрами и тому, что увидел у нее трех духов животного типа, но раз отец сказал, что она обязательно должна быть среди участников рейда, то делать нечего. «Кто это?» – спросила сонным голосом Елизавета, когда я ей позвонил на оставленный девушкой номер. А ведь уже было далеко за обеденное время, а она такая сонная. Что же эта девушка делала ночью? Впрочем, это не моя забота. «Алексей Романович Соколов», – сдержанно представился я. «Помнится, вы хотели, чтобы я к вам обратился, когда потребуется помощь специалиста из вашего рода?» «Конечно, конечно», – моментально более активным голосом продолжила Наумова. «Как мне показалось, на фоне что-то с грохотом разбилось, будто девушка резко поднялась со своего места и что-то зацепила, но совершенно этого не заметила. Уже получилось организовать какой-то рейд, когда выезжать? Я пока лишь хотел узнать насчет вашего принципиального согласия», с улыбкой произнес я. «Оно было вам дано, Алексей». Еще когда я предлагала свои услуги, слегка недовольно пожурила меня девушка. «Но надеюсь, все это произойдет в ближайшее время, а то мне необходимо еще самой подготовиться, да и отряд с собой собрать». «Отряд, разумеется», — решительно произнесла она. «Без отряда поддержки ни один уважающий себя охотник не будет выходить в рейд. Пусть я с большой радостью устрою охоту за интересным экземпляром, но ведь помимо основной цели могут встречаться и те, кто могут помешать охоте, да и разделывать добычу тоже кому-то надо, чтобы добиться максимальной эффективности». «То есть вы занимаетесь исключительно охотой?» Невольно заинтересовался я темой нашей беседы. «Естественно», — весело рассмеялась девушка, где бы она сейчас ни находилась. «Правда, до меня доносились звуки, будто она в этот момент что-то крушит. Ничто так не будоражит кровь, как охота на сильного противника и последующее его убийство. А вот разделывать его никогда не любила подобной мороки. Тем более для этого как раз есть слуги, которые все сделают в лучшем виде. Мне же в этот момент лучше контролировать обстановку, чтобы на мой трофей никто не покусился. Ну как есть сумасшедшая. И ведь в обычном разговоре это незаметно до тех пор, пока не коснешься темы охоты на монстров. Вот тут у нее как будто срабатывает переключатель, и уже свернуть с этой темы Елизавете очень сложно. Даже интересно, все в ее семье такие или она единственная обладает данной особенностью. Ладно, главное, что ваше согласие я получил, решил я завершить на этом наш разговор. Дальше сообщу, когда мы будем выбираться в рейд. Хорошо, Алексей, очень довольным голосом произнесла она. Буду ждать вашего звонка, с нетерпением. Последнее было произнесено настолько томным голосом, что будь я рядом с ней, то мог бы и покраснеть от такой провокации. Отрезвляло лишь то, что с нетерпением эта девушка ждет как раз охоты, а не того, что можно было подумать. И зачем только отец настоял на ее участии? Глава 10. По сути, с момента, как я закончил свою реабилитацию и стал самостоятельно заниматься своими делами, участие семьи в моей жизни свелось к минимуму. Соколовы были за то, чтобы не лезть в дела друг друга, чтобы мы могли проявить свою индивидуальность. Да и в истории рода были моменты, когда как раз из-за более тесного общения наши родственники переходили на довольно жесткий сценарий конфликтов. Слишком боевой характер с нежеланием слушать другую сторону, пока сам не поймешь, где не прав. Так что я никогда особо не переживал, что ни отец, ни брат меня особо часто не посещают. И в таком ключе неожиданный визит Евгения меня удивил довольно сильно. «Что, братец, не ожидал?» Довольно улыбаясь, произнес Евгений, входя внутрь моего поместья. «О твоем визите меня никто не предупреждал», — развел я руками. После этого мы в сопровождении слуг отправились в одну из гостиных, где спешно подготавливали все необходимое для неспешной беседы двух родственников. «Так что да, не ожидал. А ты, я смотрю, тут многое изменил», — внимательно осматривая внутреннее убранство поместья, произнес он. «Ты раньше бывал здесь?» – заинтересовался я сказанным. «Нет, но отец предпочитает типовые планировки и дизайн», – пожал плечами брат. «Так что в каждом нашем поместье можно увидеть плюс-минус что-то близкое к тому, что видел в другом поместье. Поэтому меня и удивило, что ты решил довольно многое изменить». «Вот оно что», – кивнул я. «Не говорит же ему, что я устроил, в том числе перестановку, чтобы в поместье лучше шли потоки духовной энергии». Само изменение было незначительным, но все же подобное увеличивало уровень отдачи этой энергии, а по капле накопится со временем целое море. Поэтому даже такими мелочами я старался не пренебрегать. Еще одной особенностью визита моего родного брата и по совместительству наследника рода было то, что он решил сюда приехать поздним вечером, когда я точно никого не ждал. Так что неудивительно, что слуги носились по поместью, как ужаленные, стараясь ради редкого гостя, ведь им, в том числе, хотелось показать, что они находятся на своем месте. «А твои слуги действуют даже быстрее моих», – удивленно присвистнул Евгений, когда увидел в гостиной, до которой мы шли всего ничего, уже подготовленный для беседы стол. «С учетом того, что я чувствовал за несколько мгновений до этого отчетливый духовный след Седрика из комнаты, то сам я не задавался вопросом, кто так расстарался. Похоже, мой выбор его в качестве духохранителя был необычайно успешным, потому что пока он даже превышал мои ожидания своей исполнительностью и предугадыванием желаемого. Своих слуг не отдам», — покачал я головой, улыбнувшись. «Так что уж прости, а жаль», — улыбнулся в ответ брат. «Мне порой не хватает компетентности в слугах, но скорее, я просто слишком требовательный к ним. Наследнику рода сложно угодить», — уклончиво ответил, «я не знаю, как правильно на это реагировать. Вообще, я хотел узнать, как ты тут устроился». С интересом посмотрел на меня Евгений, после чего сделал глоток свежеприготовленного чая, и его зрачки расширились от удивления. «Откуда у тебя такой вкусный чай? Если хочешь, то я распоряжусь, чтобы немного выдали твоим слугам, чтобы ты мог заварить подобные себе», — с улыбкой ответил я. На самом деле сам я к чаю был довольно равнодушным. Понимал, конечно, что он вкусный, но вот различать какие-то тонкости и вкусовые оттенки ну не мое это. Вполне возможно, с этим чаем опять постарался Седрик, так что мне проще позволить ему и дальше выполнять свою работу, тем более что к ней не было никаких нареканий. «Обязательно», — радостно улыбнулся брат. «Ты просто не представляешь, как порой сложно найти достойный сорт чая, который еще и умеют правильно заваривать. Это же целое искусство. Ты мне напоминаешь одного моего знакомого, не смог я в такой момент не вспомнить про Дашкова, который тоже был большим любителем чая. Ну а что касается того, как я устроился, вроде и сам видишь, что неплохо. Это я понимаю, но мне хотелось бы узнать больше подробностей», — отсалютовал он мне чашкой с чаем, заодно переключившись на выпечку, которая тоже привела Евгения в восторг, но хотя бы в этот раз он это комментировать не стал. «Ты, правда, прибыл сюда, чтобы говорить об этом?» — слегка прищурившись, что за моими очками не особо было и видно, спросил я у него. «Разве я не могу навестить младшего братишку, когда просто оказался в столице?» — сделал возмущенный вид Евгений. «Так и скажи, что просто не захотел снимать номер», — хмыкнул я. И это тоже, не стал отрицать он такую версию. «Одну из сделок я закрыл куда позже, чем планировал, и мне не хотелось искать гостиницу в такое время. Вот и решил заехать к тебе. Неужели ты откажешь в гостеприимстве старшему брату?» — «Тебе, разумеется, подготовит покой, но мог об этом сказать сразу», — покачал я головой. «Но так неинтересно», — улыбнулся Евгений. «И вообще, Алексей, ты какой-то слишком серьезный. Давай лучше рассказывай, как у тебя дела и как с учебой справляешься». «В целом все обстоит следующим образом», — начал я свой рассказ. «В этот момент я прекрасно представлял, что обо всех моих действиях брат вполне мог узнать и через слуг рода. Все же он наследник рода, и подобную информацию от него, как и от отца, не стали бы скрывать. Другое дело, что он действительно мог всем этим не интересоваться, чтобы, с одной стороны, не подсматривать за мной, а с другой, у брата и так хватало своих забот, чтобы еще выслушивать отчеты о моих похождениях. Честно говоря, я думал, у тебя менее насыщенная жизнь, да и то, что ты ходил в рейды по собственной инициативе. Всего в один, пока что, поправил я его. Что, не одобряешь?» — Я бы предпочел, чтобы ты все же остался как можно дальше от этого всего», — вздохнул Евгений, за это время опустошая уже третью чашку чая. «К этому моменту нам уже поставили на стол не просто закуски, а куски разных тортов, и мы оба прерывались на то, чтобы оценить это лакомство. На ночь, конечно, все это не полезно, но как же вкусно это было. Но, похоже, кровь наших предков все равно толкает нас на подобные безумства. А ведь можно просто ограничиться тем, чтобы посылать наших бойцов в аномалии, они вполне подготовлены для того, чтобы закрывать все потребности рода и даже более того. Но все же я хочу продолжать развиваться, как одаренный», — улыбнулся я, с трудом отодвигая от себя очередной кусочек торта. «Для меня это уже будет явным перебором, и для этого надо продолжать устраивать для себя вызов и сражаться с монстрами аномалий. Пока что это лучшее решение из возможных. Будь что-то другое, что поможет мне развиваться, то, возможно, я и рассмотрел бы варианты, но, увы, развел я руками. Тем более сам понимаешь, что мне лучше показывать, что даже младший член рода не боится ходить в аномалии и выходить оттуда победителем, чем все будут думать, что меня оберегают из-за того, что я имею проблемы со здоровьем».